Глава 1. Юность учителя. Наследник старого солдата. В свои неполные 70 лет старый воин Шулян Хэ мог быть доволен собой. Оглядываясь на свою необычно долгую для воина жизнь, он не мог припомнить за собой ни одного малодушного поступка. С той поры, когда он впервые взял в руки лук и копье, он честно служил своим господам, правителям царства Лу, и вышел из яростных схваток живым и невредимым. Поистине, небо благоволило ему. А впрочем, и то верно, что достойных противников для него пришлось бы поискать. Огромного роста, кряжестый и сильный, как буйвол, он был в бою почти недосягаем для врагов. Во времена, когда люди бились бронзовыми мечами и секирами и еще не имели понятия о военной тактике и регулярном строе, на поле брани превыше всего ценились личная отвага и удаль воинов. Шулян Хэ был отчаянный рубака, и за ним числились подвиги, прославившие его в целом царстве. В награду за верную службу правитель назначил его управляющим местечком, которое называлось Цзоу. Да, теперь у края могилы Шулян Хэ мог сказать себе, что не посрамил своих предков. А они у старого воина были именитые. С гордостью объявлял Шулян Хэ каждому новому знакомому, что он человек царских кровей, потомок основателя династии Шан, великого Чен Тана, о котором люди уже ничего в точности не помнили, но имя его неизменно поминали с благоговейным трепетом. С незапамятных времен предки Шулян Хэ владели уделом в соседнем Слу царстве Сун. Первый из них, чье имя сохранила история, жил за 15 поколений до Конфуция. Позднее вожди клана Кун неизменно занимали высокие посты при дворе. Среди них мы встречаем и удачливого полководца, и известного ученого, знатока словесности и музыки, и государева сотника, у которого была на редкость красивая жена. Вот эта красавица-жена и стала, помимо своей воли, виновницей бед, обрушившихся на род кунов. Случилось так, что она приглянулась некоему всесильному царедворцу, и тот по доносу добился казни ее мужа, а потом устранил и правителя, вступившегося за честь своего советника. Кунам пришлось перебраться в расположенное по соседству царство Лу. Это случилось при жизни прадеда Шулян Хэ. На новом месте беглецы могли чувствовать себя в безопасности, но надежды на возрождение былого престижа их рода у них, конечно, не было. На их долю оставалось только ратное дело, черная работа знатных людей. Некоторые историки ставят под сомнение традиционную генеалогию Конфуция на том основании, что она встречается лишь в поздних источниках, и сам Конфуций не упомянул о ней. В беседах и суждениях не упоминается и имя отца Конфуция. Там его называют просто «человеком из Цзоу». Современные критики конфуцианства полагают, что версия о царском происхождении учителя Куна была сочинена его последователями для того, чтобы поднять авторитет родоначальника школы. Однако известно, что сам Конфуций считал себя потомком сунской знати, а в сунском царстве был только один клан, носивший фамилию Кун. Другое дело, что Конфуцию, сыну мелкого военачальника, не с руки было подчеркивать свое благородное происхождение перед лицом куда более именитых и могущественных людей. Да он и не думал об этом. Для него всегда было важно не благородство крови, а благородство сердца. И сам он едва ли не более всех прочих деятелей китайской истории способствовал тому, что аристократизм в Китае не принял ту сословную окраску, которую он имел, скажем, в средневековой Европе или Японии. Но вернемся к Шулян Хэ. Как бы не уверял тот себя, что достойно прожил свою жизнь, все же его главный долг перед предками остался невыполненным. Он так и не обзавелся наследником. Восьмой ребенок снова оказался девочкой. Шулян Хэ рискнул попытать счастье еще раз. И снова дочь, девятая по счету. Это было чересчур даже для такого любящего мужа. Ему уже пошел седьмой десяток, и медлить было нельзя. Он взял вторую жену, и, о счастье, через год у него родился-таки сын. Но горю отца не было предела, когда он, развернув лоскут, в который завернули новорожденного, увидел его неестественно подвернутую ножку и понял, что сыну суждено до конца жизни быть хромым. Обычай строго запрещал калекам приносить жертвы усопшим предкам. Обращаться, будучи увечным или раненым, с молитвой к тем, кто дал тебе твое тело и продолжает жить в нем, считалось у древних китайцев непростительной наглостью. Что оставалось делать потомку доблестных кунов? Он решил подыскать себе новую невесту. Но кто в здравом уме согласится отдать свою дочь за 70-летнего старика, да еще обремененного 9 дочерьми и сыном-калекой? Тут уж не до церемоний, а намеки на нежные чувства и вовсе неуместны. Приходилось искать кого-нибудь победнее да посговорчивее.